Дорогие братья и сестры, очень приятно видеть на этом молодежном общении многих, которые возраст уже немножко постарше, но те, которые прошли трудные годы гонений. И я думаю, что всегда их тогда влекло на эти общения, и сегодня влечет. Я прочитаю из книги Откровения, из 3 главы, с 15 стиха и до конца. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты холоден был или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю. И так, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Братья и сестры дорогие, знаю твои дела. Мы прочитали это место. Знаю твои дела. Но я думаю так, кто бы сейчас хотел... Ну, чтобы ваши дела, ну, все знали. Есть такие. Кто-то сказал так: я готов страдать молча, если об этом знают все. О добрых делах, в общем-то, нам хотелось, чтобы знали. Но тут Господь говорит через Иоанна: я знаю твои дела. Какие дела? Дать определение состоянию человека духовному, какое оно теплое или горячее, или холодное, это определение со стороны очень сложно дать, хотя, в общем-то, легче говорить о другом, нежели думать о своем состоянии. О состоянии может определенно сказать Господь, Он знает дела. И здесь точно-точно говорит: я знаю твои дела, и какие они. И человек может знать свои дела. Но определение, оно может быть не на основании человеческих вымыслов, а на основании Слова Божия. Знаю дела твои. Братья, сестры, друзья, дорогие, я хотел бы сегодня, ну, немножко... так вот, порассуждать вместе с вами о делах. Ну, как-то мы были с братом Юрой и еще с братом одним на общении в Одесском объединении, ну, совсем недавно. И вы знаете, брат в заключении говорил слово братьям, сестрам, и он так сказал: я сейчас скажу немножко о хорошем, немножко скажу о плохом, а потом немножко будет интересного. Знаете, ну и все, значит, полны были внимания, а сейчас брат будет говорить о хорошем, о плохом. А вообще, о чем, ну, легче слушать? О хорошем. И еще об интересном. Вот вы знаете, так, ну, интересное что-то новое, но так хочется человеку об этом слышать, вот об этом, ну, и немножко этому, чтобы уделялось внимание. И вы знаете, а я прислушался, думаю, дай-ка я послушаю, о чем он будет говорить, о хорошем и о плохом. Ну, он начал говорить, что общение прошло хорошо, а говорит, о плохом. И знаете, что он сказал? Однажды он был на одном общении у нас в Донецком объединении. И когда, говорит, стояли за столом, так все стоят за столом, кушают, а некоторые сестры и выражали свое недовольство. Ну, так роптали на устройство в лагере, на братьев-руководящих, которые там были. И он решил, говорит, я, наверное, больше на это место не стану. И я, говорит, пошел в другое место. И когда я, говорит, стал в другом месте, там тоже продолжают. И, говорит, опять роптали на то, что не так, что-то за столом. И вот это он сказал о том, что это о плохом. И я, вы знаете, так подумал, у нас всегда, даже если хорошо когда-то общение проходит, но человек, который ищет или который заболел этим состоянием, он может постоянно или часто уста открывать на вот это злоречие. И я порассуждал об этом и думаю, вот вы знаете, о последнем времени сказано, что люди будут такие. Это записано в послании Тимофею, второе послание. Люди знают, что в последние дни наступят времена тяжкие. Люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра и так далее, имеющие вид благочестия, а силы отрекшиеся. Вот так написано, люди будут в последнее время. Ну и мы теперь можем ли согласиться с тем, что раз так дело обстоит, и мы в таком же состоянии находимся. Друзья, я думаю, что очень понятно нам всем, что благословенная жизнь человека тогда, когда он имеет правильные отношения с окружающими людьми. Слово Божие так говорит. «Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Господь говорит, «Знаю твои дела». Мы на страницах Священного Писания находим, когда... Вот сегодня тема нашего общения «Не ожесточите сердец ваших». И мы находим, что тогда, когда слушали некоторые обличения, некоторые принимали, а некоторые ожесточались. «Не ожесточите сердец ваших». Что происходит с сердцем человека, что оно ожесточается? Что происходит с сердцем человека, что оно умиляется? Вообще человек невозрожденный, его плоть, она всегда проявляется в том, что он возмущается и ожесточается. И очень редко бывает, когда он принимает и смиряется пред Господом. Человек, который теряет общение с Богом, он также ожесточается сердцем. Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, на такой момент. Мы, в общем-то, сегодня, находясь на этом общении, очень имеем все благочестивый вид и приятный такой вид имеем. Ну, а когда мы приезжаем в домы свои, там, где мы живем, с кем мы общаемся, нам иногда трудно. Бывает такое, говорят, я не могу со своей мамой на кухне, ну, вместе находиться. Мама говорит, это нужно так делать, замешивать тесто вот так. А она говорит, не так. И тогда, получается, дочь с мамой на одной кухне не могут мириться. А написано, в последнее время будут родителям непокорные. Она говорит, как мне выйти с этого положения? Как мне выйти? Ну, предложение внесли, ты можешь один день быть на кухне, а мама в другой день на кухне. И, в общем-то, так, ну, достигнется какого-то мира. Может быть, это выход и нормальный. Но Слово Божие нас учит, что родителям должны быть послушны. Вот так написано, «Знаю твои дела». Я думаю, что на этот вопрос... Ну, вернее, об этой мысли многие из нас рассуждали. И, в общем-то, когда наши дела добрые, и мы хотели бы, чтобы их знали. Ну, а когда наши дела плохие? Какие вообще наши дела? Мы задаем вопрос, как твои дела? Некоторые знают, как отвечать. Дети даже говорят, слава Богу. Другие говорят, да так себе. А кто-то скажет, мои дела... Один подросток говорит, как сажа бела. И такое бывает. То есть там все темно-темно, там черно. Вот такие тяжелые бывают дела. Братья и сестры, а как ваши дела? Как ваши дела? Вот так просто нужно ответить. Мои дела хорошо. Господь их знает, мои дела. Я тогда, когда обличение получаю, мое сердце не ожесточается, а я смиряюсь. Когда Давид сделал страшное преступление и согрешил против Урии и против Господа, когда он сделал грех, то пророк Нафан пришел и обличает его, и говорит ему вот притчу такую. И вот, выслушав то, что сказал ему пророк, Давид говорит такие слова. «Согрешил я», а пророк ему говорит, «и Господь тебе простил грех твой». Смирился Давид пред Господом. И вот он в 50-м псалме говорит такие слова. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего чисть меня. Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами Твои соделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Так говорит Давид, обращаясь к Господу, «Ты праведен в суде Твоем и чист». Я хотел бы сегодня обратить внимание на такой момент. Но бывает, приходится нам, братьям, принимать довольно-таки часто исповедание. И вот тот человек, который приходит, говорит, «Я хочу с вами договориться». Несколько моментов. Прошу, чтобы это никому не рассказывали. Это самый важный момент. И второй момент. Не разбирался этот вопрос. И служителю местному тоже не говорили. Если еще кто-то задействован в этом грехе, то чтобы не трогали его. Ну, такой договор хочет заключить человек, который хочет исповедоваться. Хочу сказать, братья и сестры, или задать вопрос. Правильный подход к этому вопросу или нет? Я хочу, чтобы в моем грехе никто не знал. Он приходит и говорит, я немножко выпиваю, пиво пью. Ну, хотя я член церкви, я пиво пью. Потом, когда приходится, кто-то меня раздражает, я, бывает, немножко сквернословлю. Потом иногда у меня проявляется много гнева. Сестра говорит, так получается. Раньше я совсем понимала, что брюки нельзя одевать. Я вначале одела шорты, потому что мне надо было что-то делать. А потом я одела брюки. А потом, говорит, я сегодня, прошло 2-3 месяца, я уже не считаю, что это какое-то преступление. Но Слово Божие нам говорит, женщине не должно быть в мужской одежде. Но это находимся мы здесь, все пришли в юбочках, все себя аккуратненько ведут. Но думаю, за исключением некоторых, которые не так далеко, вернее, не так близко к Господу, а может быть кто-то еще себя ведет, по-другому. Господь говорит, я твои дела знаю. Вот эти твои дела, и он говорит, меня за эти грехи нужно отлучать. Он согласен. Беседует с ним служитель. Он говорит, я вот такое мое состояние. Может быть, ты больше не будешь делать? Он говорит, да, не буду. Пошел дальше и продолжает делать грех. Я немножко встречаюсь с сестрой, и до большого греха не дошло. Мы только целовались и обнимались. Страшное произошло или нет? Совсем немного. Это совсем немного. Братья и сестры, я почему на этот вопрос сегодня обращаю внимание? Потому что мне пришлось видеть человека, который в глубокой старости делал такие нарушения, грехи. Он иногда затрагивал женщин и просил, ты уделите мне внимание, вроде бы как помогите, а потом говорит, я бы хотел, чтобы ты показала свою красоту. Старый человек, достигший уже, может быть, больше 70 лет, у него здесь проблемы появились. Как вы думаете, почему эти проблемы? А у него грехи юности неисповеданы. Он всю жизнь прошел, и нарушение целомудрия в его жизни было. Хотели бы ли вы, дорогая молодежь, чтобы в старости когда-то ходили и такими глупостями занимались? Я думаю, никто не хочет этого. И мы ему говорили, дорогой папочка, не позорь ты нас, что ты делаешь. А он ничего не мог сделать. И папочка позорил семью, папочка позорил церковь, папочка еще другие делал преступления. И я хотел бы обратить внимание, что есть причина этому. Что человек посеет, то и пожнет. И что ты сегодня сеешь? Сестра смс-очку пишет брату, как у тебя дела? Он не отвечает ей. Она ему делает звоночек и говорит: «Ты получил смс-ку?» Он говорит: «Ну, получил». «А почему молчишь?» А он говорит: «А потому что я с сестрами переписки не хочу иметь». И поставил точку. Как вы думаете, что сказала сестра? «Ненормальный. Ненормальный. У тебя не так, как у всех. И я скажу так, 80% кто-то говорит». А как этот грех называется? Братья и сестры, это называется любодеяние. Это нарушение целомудрия. Это когда человек в мыслях своих совершает этот грех. Вчера прозвучало слово такое, что кто-то сказал из людей, сказал, что, по-видимому, меня Бог избрал на место Геннадия Константиновича. Ну, такое прозвучало, да? Братья и сестры, что в мыслении этого человека? Как порядочек или беспорядочек? Но если мыслить об этом нехорошо, а вслух сказать, друзья, никакого порядка там нету. Там сплошной сброд. И это он выразил такое слово, потому что у него отсутствие здравого мышления. А как вы думаете, братья и сестры, откуда здравомыслие будет, а? Откуда здравомыслие? Кто подскажет мне? Здоровые мысли. Когда человек об этом заботится, когда он сердце свое хранит чистым. И так Слово Божие учит: храни здравомыслие и рассудительность. И они будут оберегать тебя, они будут жизнью для тебя, для души твоей. Тогда и спать будешь спокойно, ты вскакивать не будешь. Будешь себя чувствовать хорошо. И вот я хотел бы, братья и сестры, обратить внимание. Есть дела, которые делает человек, грехи совершает. Он сделал одно преступление. Допустим, встретился с кем-то и, ну, поговорил. Потом пообщался со своими одноклассниками, пригласили его, где-то он что-то отметил, и потом где-то попробовал спиртное. И вот он думает, что он греха большого не совершил. Когда он приходит в дом молитвы, но так как он является членом церкви, то он должен участвовать в вечере Господней. А когда он не будет участвовать в вечере Господней, ему зададут вопрос: почему ты воздерживаешься? Зададут вопрос или нет, молодежь? Зададут вопрос. Зададут. И если ты первый раз просто так ничего не скажешь, то на второй раз или на третий тебе обязательно расспросят подробно причину твоего неучастия. И вот человек, сделавший преступление, то ли тот, который занимается нарушением целомудрия, немножко целуется и обнимается, или тот, который употребляет, или, может быть, где-то неправильно, не свято ведет жизнь свою, он стоит перед выбором. Я сейчас буду участвовать в вечере Господней, и в этим самым я буду участвовать в осуждении себе. И другое, если я не буду участвовать, то я попадаю на разговор с братом-служителем. Какой выбор делает человек? Как вы думаете? Это будет зависеть от того, насколько он погряз в своих грехах. И он делает выбор такой: все, я сейчас не буду участвовать, пусть я буду осужден, но я хочу иметь свободы. А другой, наоборот, делает другой выбор. Он участвует в вечере Господней один раз, другой раз, полгода, полтора года и говорит сам себе: ну вот и все, а написано: немощные, больные, немало умирают. Так написано, да? А я уже полтора года участвую, видно, Слово Божие надо мной не сбывается. Братья и сестры, слово так написано в 49-й Псалом. Грешник уже говорит Бог: что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои? А сам ненавидишь наставления мои, слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщайся. Уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты? И заблючу тебя, и представлю пред глаза грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего. Ты думал, ты делал, и думал, что я такой, как и ты. Друзья, сегодня наше переживание о молодежи. Сегодня наше переживание о том, чтобы молодежь сохранила чистоту и святость. И мне лично, несмотря на другого, нужно стоять, потому что моя борьба не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Я должен стоять. Я должен победить. Я должен быть верным Господу, потому что от меня зависит дальнейшая жизнь моя и жизнь моих потомков, моих детей, благословенная жизнь в церкви и служение. Почему так случается, что кто-то постепенно охладевает, теряется такая вот активность в служении, когда предлагают братьям проповедовать, а он не может проповедовать, а может быть и не хочет, может быть это просто лень. Братья и сестры, Господь говорит: «О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты теплый, вот это твое тепленькое состояние, оно привело тебя к тому, что ты сегодня вот и не можешь ничего сделать, даже, может быть, иногда и желание имеешь». Человек, который скрывает свои преступления, он успеха иметь ни в каком вопросе не будет. Хочу обратить внимание, нам приходится, братьям, обращать внимание на молодежь. В каком разрезе? Ну, на протяжении уже 17 лет приходится нести ответственность за детскую работу. И тогда, когда мы видим наших сотрудников, мы можем так вот радоваться тому, как они активно подвизаются. И многие из них, которые когда-то начинали, может быть, воспитателем в детской группе, уже стали служителями. Геннадий Константинович, когда восстанавливался дом молитвы в Туле, он как-то выразил мысль такую. Ну, приехало много братьев. Было время, когда там было 80 человек. Работу выполняли очень активно и быстро. И он такую мысль выразил. Братья, кто может и проявляет способность, в таких строительных, технических вопросах. И кто подвязается в этом, говорит, довольно-таки часто это братья и сестры, которые в духовной жизни, у них все нормально. Я думаю, что он об этом рассуждал, потому что потом, после этого, я немножко рассуждал об этом, думаю, действительно, оно так и есть. Когда человек подвязается в таком технических вопросах, он и в духовной жизни проявляет себя. А когда он ничего не хочет делать, смотрит, ходит, вот тут у нас, когда восстанавливали, делали вот эту палаточку, то были те, которые вот там сидели, наверху, а были те, которые ходили, вот там морозильная камера у нас в подвальном помещении, и там есть напитки. И вот они сходили, напились, потом сюда вышли. Походили здесь, ничего не сделали, опять пошли, напились, потом еще сюда, а потом еще куда-то сходили. И вот это у них было движение такое. А смотрю, юноша один, малыш, подросточек, тянет вот этот брезент и говорит: «Помогите крепким, которые внизу». Они ходят туда напитки пить. Братья и сестры, как вы думаете, будет с этого человека крепкий, мужественный христианин? Я затрудняюсь об этом сказать. Я вспоминаю, в 92-м году на курсах библейских, я там был, и братья, и я там обратил внимание на Золотухина Николая Петровича. Это, тогда молод был. И я так из общения понял, что этот брат очень много подвязается в строительстве молитвенных домов. И там где-то каменщиком он был. И так вот обратил внимание на его такую жизнь. И сейчас хочу засвидетельствовать перед вами всеми, что на протяжении многих лет его духовный рост был заметен для братьев. И на сегодняшний день он является уже членом Совета Церквей и является ответственным за миссионерское служение. Брат, который когда-то просто протянул руку для того, чтобы делать простое дело Божье. Иногда кто-то мечтает и представляет. И вы знаете, некоторые проявляют себя очень активно, но только не на месте в церкви, а где-то на стороне. Где-то, подобное общение. Ну, легко поучаствовать, подготовить одну проповедь, допустим, ну, можно поучаствовать на областном общении. А когда в церкви нужно проповедь сказать, ну, легче всего, братья и сестры, я думаю так, сделать вот так. Это легче сделать. И если на месте, в церкви, тогда, когда ты всего-навсего убираешь дом молитвы, и ты там не можешь порядка навести, что делается в твоем сердце? Что? Какое дело у тебя? И тогда можно ли поручить какое-то ответственное служение? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас вспомнили свое доброе дело. То есть Господь говорит, я знаю твои дела. Ну и сейчас мы вспомним каждое свое доброе дело. Вспомнили? Я думаю, что трудно сейчас, вернее, ну, если все, каждый бы, ну, выразил это, и, наверное, бы много было бы времени, и много кто-то бы говорил долго-долго. Потому что бывает кто-то, как один говорит, отсидел 15 лет, ему нечего сказать. Другой отсидел 15 суток, разговаривает уже 15 лет. Рассказывает, как он сидел. Так вот бывает человек, который мало сделал, но он доброе дело свое может рассказывать всем. Итак, мы вспомнили доброе дело, которое мы сделали. Вспомнили, друзья, да? Вспомнили. Я сейчас вам всем напомню одно доброе дело. Может быть, кто-то из вас и участвовал в этом добром деле. Вот открыточка. Это благодарственная открытка, которая пришла с поселка Шевченково. Или поселок, или село Шевченково. В Одесской области. Как, не помните, что там произошло? Совсем недавно. Пожар был. И вот вы знаете, когда узнали об этом братья и сестры в нашей местности, в нашей области, как раз общение проходило, они поставили коробочек, и моментально этот коробочек наполнился. И вот ответ на доброе дело. Дорогие наши братья и сестры во Христе Иисусе, наша семья сердечно благодарит вас за проявленную любовь Божью до нашей семьи. Благодарим нашего Спасителя, что имеем много родных, которые сострадают с нами. Да благословит Господь ваши семьи и церковь. Послание Римлянам, 1 глава, 8 стих. «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера наша возвещается во всем мире. От семьи Петренко, Шевченковская церковь, 3 августа, 2008 год. Друзья, доброе дело было сделано. И оно выразило такое обильное благодарение Господу. Семья крышу имеет сейчас. Смогли войти уже, ну, как-то так поправлять свое материальное положение. Я думаю, что кто-то сидит и думает, а я в доме молитвы забор сделал. Кто-то там плитку положил и думает об этом. Братья и сестры, и эти дела Господь знает. И эти дела знает. Но Он знает и те дела, которые ты не хочешь, чтобы люди знали. А что же я буду делать с этими делами, с этими грехами? Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему восстановления. Так написано на страницах Святого Писания. А человек, который сознает и оставляет преступления свои, будет помилован. Давид выбор очень хороший сделал. Говорит, я согрешил. А Саул, он тоже говорит, когда его пророк Самуил обличает, я согрешил, но ты меня почти пред старейшинами народа моего. Что произошло с сердцем Саула? Ведь было у него сердце такое смиренное, когда он поношение переносил со стороны людей, которые говорили, когда его на царство поставили против него. А потом наступил момент в его жизни, когда зависть проникла в сердце, и он ничего не смог справиться. Это сердце изменилось. И один сказал, я согрешил, и другой говорил, я согрешил. Но один сказал, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, Тебе единому согрешил я. Вот такой выход из положения. Друг дорогой, ты сегодня на этом собрании. И ты точно знаешь свои дела, благословенный ли пред Господом, а может быть, ты много горя уже причинил своими делами, тогда, когда заклятое внес в свою семью или в дом, когда заклятое внес в церковь, и сегодня церковь, может быть, находится в неблагословенном состоянии из-за того, что ты туда свою лепту внес, подобно как Ахан, которому полюбилось, к чему прилюбилось сердце его, и он навлек на свое семейство такое поражение. Что ты будешь делать с теми делами твоими, которые нехороши пред Господом? Так ли поступишь, как Саул, или, может быть, так поступишь, как Давид? И я прочитал в Откровении, здесь уже, когда вторая часть заключения этой главы третьей, он, Господь говорит: «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Тот, кто победит, друг дорогой, ты являешься тем, который победил, или наоборот, ты сегодня являешься бедным грешником и являешься сегодня, находишься вот в этих сетях дьявола и не хочешь освободиться от них. Давид говорит: «Согрешил я, все стою у двери, Господь стоит у двери сердца твоего, Он хочет, чтобы ты жизнь свою изменил, Он хочет, чтобы ты по-другому жил, Он хочет, чтобы ты рядом с Ним сел на престоле Его». Господь да благословит слушающих сегодня принять правильное решение, сделать правильный выбор и поступить так, как поступил Давид. Аминь. Просит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радостью свою и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его? В борьбе со злом земным